Странноватая местная служба настолько зажгла во мне кровь, что энергия бурлила и казалось, будто я свечусь изнутри. На этой славной ноте мы уединились с Эстьеном. Костюмы сели практически идеально. Моим помощникам останется только стачать и вручить клиенту готовый вариант. Меня много обнимали, лобызали и, разумеется, разрешили поискать сережки. В прошлый же раз я не успела это сделать. Дворецкий богомол проводил нас к Сове до нужного кабинета, и мы остановились. Волнение достигло предела. Кровь так и не успокоилась, жар практически удушал, вдобавок руки тряслись и вспотели, хоть и были ледяными. Я не понимала, правильно поступаю или нет, но и оставаться в этом мире больше не могла. Несмотря ни на что, на нелепые догадки о соединяющей и собственной избранности, не могла. Это не мой мир, я здесь чужая, и мне об этом не забывают напоминать. «Готова?» — голос Ксавье дрогнул. «А ты? Сомневаешься?» Он мотнул головой и объяснил свое беспокойство. «Если не получится...» — он вдохнул от эмоций, не в силах продолжить. «Хочу, чтобы получилось». Сжала его руку и, кивнув, повернула золотистую ручку шар, решительно шагая вперед. Не случилось вспышки, головокружительного полета или падения. Меня не затянуло в круговорот пространственного перемещения или еще что-то. Только грохнулся на пол вагончика тяжелый котяра с наглой мордой и оттянулась челюсть маркизы де Бриен, застывшей возле дверей с надписью «Выход для оленей». А подо мной... «Мать моя красавица, отец мой генерал! Жорик?» Я была на Жорике. Точнее, Жорик почти был во мне, и я увидела у него больше голого тела, чем мне когда-либо хотелось. «Твою ж... это же... что...» Матерную часть я пропущу, но мата было много. Пока я там, блин, мир спасала, эта полоумная нимфоманка оседлала Жору. Что греха таить, дамочка знает толк в решении финансовых проблем. Но это же мое тело. Что она с ним сделала? А квартиру-то вернула? Тьфу ты, о чем я думаю? Я в собственном теле. Я вернулась домой, и я в себе. На мне какое-то длинное платье, но я твоего шаленя верхом на Жорике етить вашу лять. И это все перечеркивает. «Ты...» Первая отмерла Трояна, ткнув меня пальцем не то радостно, не то обличительно. «Мяу!» Радостно воскликнул Эль-Бандита, запрыгивая на стол Жоры и вздыбливая шерсть на загривке. «Фу!» Выругалась, спрыгивая с худосочного прыщавого товарища и, запутавшись в юбке, с грохотом повалилась на пол. А дальше совсем непонятно. Не успела я опомниться, как маркиза схватила меня за шкирку и волоком потащила к дверям. Тем, что для оленей. А потом мы нырнули в пустоту. Чур не смеяться, но мне нравится Лунтик. Он добрый и всегда всем помогает. А еще у него есть одна коронная фраза. «Я родился». Так вот, в данный момент, осматривая коридор какого-то дворца и высокую блондинку в стильном вечернем платье, я с ужасом осознала, что ничего не помню, кроме Лунтика. «Я, блин, родился». Прошептала, ощущая, как в душе разрастается паника, а кроме удивительно полезных знаний о фиолетовом герое со странными ушами, в голове пустота. Блондинка осмотрела свои руки странноватого дворецкого, похожего на тараканище, высокие со смешными усами, меня и запрыгала, хлопая в ладони. «Получилось! Поверить не могу, у нас получилось!» «Вы нашли свою сережку?» — уточнил дворецкий. «Сережку?» — нахмурилась она. «Да я свою новую жизнь нашла, не то что сережку. У меня все получилось. Ай, ты не поймешь». «Ну как же, месье Эстьен доволен выполненным заказом». Блондинка снова нахмурилась. Я буквально слышала, как скрипят в ее голове шурупы и винтики, потом она ткнула в меня пальцем и загадочно улыбнулась. «Жуть. Я в жопе. Я в жопе таких размеров, что мне страшно. Что происходит? Кто я? Где я? Кто эти люди?» «Заказом! Конечно, конечно!» Она спешно осмотрела коридор и заметила на изящном стульчике чехлы для одежды. «Возьми!» — скомандовала мне. А я... Я прижималась к стене, смотрела на мир огромными от страха глазами и понимала, что вот-вот хлопнусь в обморок. «Кто вы?» — просипела, хлопая ресницами. Дворецкий изогнул бровь и уточнил. «А и правда, кто она? В комнату вы заходили одна... а вышли уже двое». «Сережка!» — рыкнула маркиза, самостоятельно хватая одежду и подавая мне руку. «Идем, Сережка!» «Я не...» «Хотелось сказать, что я не Сережка, но откуда мне знать?» «Дорогая, идем, я тебе все объясню и во всем помогу. У тебя снова приступ, моя хорошая. Подмастерье мое, Сережка!» Сладковато улыбнулась маркиза, применяя к дворецкому магию обольщения. Мужчина выпрямился еще сильнее, чем до этого, поиграл бровями, смерил маркизу от макушки до кончиков туфель и обратно, крякнул и важно заметил. «Позвольте, маркиза, я сам». После чего взял у нее одежду и степенно потопал вперед по коридору, а я осталась стоять. Не нравится мне эта женщина. И дворецкий не нравится. И дворец тоже не то чтобы внушает доверие. «Кто я?» — прошептала в ужасе, глядя на блондинку. «Если хочешь это узнать, улыбайся и соглашайся со всем, что я тебе говорю, иначе долго в Артехидии не протянешь, поняла?» «Ну, так бы сразу и сказала. Очень понятно излагает». «Вы идете, миледи?» «Идем, идем, любезный», — сладко ответила маркиза и потянула меня за руку. А я шла, разглядывая свое длинное платье, и пыталась найти в памяти хоть какие-то отклики. Я помню, как разговаривать, понимаю значение большинства слов, помню Лунтика. А кто он, кстати, такой? Жопа. Жопа, жопа. «А мы где?» — уточнила у женщины, которую называют маркизой. «В опе?» «Твою ж, я так и знала!» — выругалась себе под нос и послушно плелась дальше. Мы почему-то в спешке покинули необычное место, едва ли не бежали по мощёной дороге, усыпанной розоватыми лепестками, напоминающими не то снег, не то яблоневый цвет, и только когда плюхнулись в закрытую карету, маркиза прижалась спиной к дивану и выдохнула. Уф. Ее трясло, глаза возбужденно горели, щеки пылали румянцем. «Я все помню, это необыкновенно! Это обалдеть, какое ощущение! Ты себе не представляешь!» — воскликнула она. «И я чувствую прилив сил!» «И правда не представляю», — заметила с укором. «Я не представляю, кто я, где я, зачем я, и не помню ни шиша. Главное — добраться до дома раньше, чем до нас доберется герцог. Слушай меня внимательно. Я так полагаю, что ты сразу попала в КПЗП, а там такой уникальный случай наверняка навел шороха и в поместье меня прикрыли. Всем скажем, что ты моя дальняя родственница. Осиротела, и я решила взять тебя к себе помощницей. Шить ты умеешь, платье мне нравится и, кстати, удобное. Думаю, несмотря на потерю памяти, твои навыки сохранились». Когда она сказала про шитье, кончики пальцев заколола, а в ушах словно зазвенел знакомый шум работающей швейной машинки. Приятный шелест кальки, запах фруктовых обмылков. Помню, но не помню. «Никто не должен знать, что ты пришлая. Никто, поняла?» Кивнула, не понимая ничего. «А из какого города я пришла?» Маркиза усмехнулась. «Не из города, милочка. Ты из другого мира». Икнула, а перед глазами снова встал Лунтик с улыбкой поперек лица. «Я родился». «А кто такой Лунтик?» — спросила робко, выглядывая сквозь зашторенное окошко кареты. «Новый мир такой прекрасный, такой необычный. Все горит, сверкает, переливается. А как было в старом?» «Лунтик? Откуда ты слышала это имя?» Маркиза выглядела озадаченной. «Ты тоже его знаешь?» «В Артехидии ты должна обращаться ко мне на «вы». Я маркиза, и с этим тебе придется считаться, иначе сразу привлечешь к себе внимание. А Лунтик — это мультяшный герой из твоего мира. У тебя в квартире висел большой плоский артефакт». Она замялась, вспоминая название. «Телевижн, кажется». «Телевизор», — поправила, и мы уставились друг на друга. «Ты помнишь телевизор и Лунтика?» «Уникально». «Я все помню, как до перехода, так и после. А ты... Помнила ли ты свою прежнюю жизнь, когда первый раз попала в Артехидию?» «Значит, я была здесь раньше?» «Была», — задумчиво произнесла женщина. «Скажи, что ты чувствуешь? Есть какие-то воспоминания или что-то знакомое? Какой-то крючок, за что можно зацепиться?» Осмотрела карету. Никаких ассоциаций или воспоминаний. Выглянула в окно, дрогнуло сердце, но ничего. Закрыла глаза, прислушиваясь к себе, пытаясь понять, кто я, откуда и как потеряла память. «В груди щемит», — приложила ладонь к сердцу. «Как будто болит здесь, но сердце у меня здоровое», — открыла глаза и посмотрела на маркизу. «Я так думаю почему-то. Это скорее душевное переживание, меня что-то гнетет. Неудивительно, ведь я ничего не помню». «Нет-нет, это как раз очень удивительно. Видишь ли, пришлые всегда теряют память. Переход между мирами стирает ее. Не может быть ни боли, ни обиды, ни тяжести в груди. Моя память сохранилась благодаря ритуалу, а вот с твоей все интересно». «Но об этом мы поговорим дома. Сейчас решим, как тебя называть». «Сережка?» — протянула с сомнением. «Не чувствую, что это мое имя». «Нет», — усмехнулась блондинка. «Тебя зовут Лена Гордеева». Она внимательно следила за моей реакцией, но... Как получилось, что я помню Лунтика, но не помню себя? Ничего. Память — уникальный инструмент. Я в вашем мире смотрела научную передачу, в которой сказали, что она сохраняет только важную и значимую информацию. Имя — незначимая информация? По мне, так очень даже значимая. Лена Гордеева. Лена... Елена Сергеевна. Маркиза округлила глаза и ткнула в меня пальцем. Что? Елена Сергеевна, ты вспомнила? Нет. Но ты назвала себя полным именем. Да, это так, само. Я не помню ничего. Елена Сергеевна Гордеева. Таково твое полное имя. Но в Артехидии ты не можешь так называться, будешь Ленардой. В памяти вспыхнул образ высокого блондина в смешном костюме. Пышное жабо на груди, обтягивающие лосины, напыщенный камзол лазурно-голубого цвета. Я услышала собственный испуганный голос из глубины сознания. «Матушка назвала меня Трояной, а отец страстно хотел Ленарду. Так и получилось, что все зовут меня Трояной, а родные и близкие ласково Лена, сокращенно от Ленарда». «Лена сокращенно от Ленарда». «А Трояна это кто?» Маркиза потрясенно вскинула бровь и хихикнула, приложив ладони к щекам. «Поразительно! Поразительно! Трояна — это я, а ты Лена, сокращенно от Ленарда». «Это действительно так необходимо? Может, у вас здесь есть специалисты, помогающие восстановить память таким, как я?» «Специалисты есть, и, сдается мне, один такой с тобой уже поработал». Она озадаченно постучала пальчиком по дивану и внезапно улыбнулась. «Не переживай, Ленардо. Нам главное с герцогом разобраться. Под моим покровительством жизнь в Арделии откроется для тебя в новом свете. Ты не представляешь, какие у меня планы». «И?» «Спасти мир». Я обреченно вздохнула и глянула за окно. Наверное, я сошла с ума. И кажется, мы сидим в одной и той же палате. Этот мир не спасти. «Зря ты так говоришь. Помнишь Аньку Говнецову?» Посмотрела на маркизу с сочувствием. «Чтобы у женщины да такая фамилия?» «Подруга наша бывшая». «Так вот, с мужем разводится». «Я бы тоже с мужем развелась, будь у него такая фамилия». «И не спросишь, почему разводится?» Я вздохнула. «Смысл? Она все равно сама расскажет». «Он ей изменил». «Со мной». «То есть с тобой. Ну, то есть с нами». «Великолепно. И зачем ты это сделала?» «Я миледи Дебриен. Маркиза», — назидательно поправила женщина. «Мы не подружки, а родственницы». Мне хотелось засыпать ее вопросами по поводу взаимоотношений местных родственников, но плевать на все стало. Чем дольше я нахожусь в этой Артехидии, тем сильнее черная дыра в груди. «Аня дала нам отворот-поворот, как только ты попала на деньги». «Ну, потеряла права на свой скворечник». Смех, конечно. Я в таком шоке была, когда впервые это безобразие увидела. Подумала, что это такая замысловатая прихожая, но кровать намекала на мою неправоту. «Как вы живете в 10 квадратных метрах?» «Там вообще-то почти 60», — поправила обиженно и икнула. «Откуда я это знаю? Где это там?» «Думаю, твоя память скоро вернется. Если не полностью, то частично. Это хорошо, что ты вспоминаешь земное прошлое. А с Арделией что-то узнаешь?» Мы как раз остановились напротив разноцветного особняка в лимонно-малиновых оттенках. Маркиза манерно выбралась из кареты, еще раз оценив удобство платья, которое я пошила, а затем лакей помог выбраться мне. По мощёной дорожке к нам навстречу засеменила женщина в ужасном платье с широкими фижмами по бокам. У меня внутренне все содрогнулось и почему-то зачесалось пониже спины. Там, должно быть, невероятно преет, а почесать невозможно. Пыточное приспособление, а не платье. И ощущения почему-то знакомые. А в остальном — дивный, но чужой мир. «Маркиза де Бриен?» — взволнованно ахнула рыжеволосая мамзель с невообразимым колтуном на голове, отдаленно напоминающим не то сдохшую лохматую кошку, сожравшую перед смертью павлина, не то своеобразную прическу. Очень своеобразную прическу. Я так залипла на ней, что не сразу сообразила. Меня представили. Двоюродной сестрой, троюродной тетушке, почившего батюшке кого-то там. «Ленардо!» — крякнула маркиза с намеком. «А я что должна делать? Отрядить мамзель реверанс? Поклониться? Руку протянуть?» «Здравствуйте», — произнесла осторожно и кивнула. Мамзель приосанилась, глянула на меня хмуро и поморщила орлиный нос, словно от меня разит не то потными носками, не то полынью. «Не обращай внимания, она из глубинки. Ты посмотри на ее наряд». «Наряд как наряд. Уж явно получше их каркасных недоразумений. Одни только фижмы чего стоят». «Вы лучше о своем наряде расскажите», — женщина окинула ее восхищенным взглядом. «Маркиза, я ведь была там, когда вы речь с бочки произносили». «Да что ты? И что там было? Ну, то есть, что тебе запомнилось больше всего?» Лицо мамзель просветлело, одухотворилось, и она произнесла, положив руку на сердце. «Как вы призывали верить в олениху и искать ее, конечно же!» «Вот как!» — хищно протянула маркиза и обернулась. А я плелась следом, разглядывая странную природу. Сад еще спал, припорошенный холодными лепестками, но цвели магнолии и хризантемы. То тут, то там, под светом фонарей из деревьев и кустарников осыпались комочки лепестков, отдавая воздуху едва уловимый аромат мандаринов с корицей. Так пахнет Новый год. Запах помню, а что с ним связано, не очень. «Вы должны обо всем рассказать!» — лепетала рыжеволосая. «Как так вы работаете на комиссара? И зачем держите ту страшную лютую зверюгу? Где она, кстати?» Мамзель подхватила подол и в ужасе обернулась, глядя на меня так, словно я могла быть той самой лютой зверюгой. «Гав!» — произнесла, когда взгляд женщины стал совсем уж пугающим. «Никакого образования, говорите?» На меня снова глянули хмуро. «Ну, это мы вмиг исправим. Вас в леди превратили, и ее сможем». «Ты уж постарайся, дорогая», — улыбнулась маркиза, тайком показывая мне кулак. А нечего было на меня так смотреть. «Работы с ней непочатый край, и начать нужно немедленно». В доме маркизы оказалось неожиданно уютно. Внешне смешной, больше похожий на зефирно-мармеладную конструкцию, чем жилище, внутри он смотрелся гармонично и опрятно. В просторном холле стояло несколько диванчиков и кресел с журнальными столиками. По центру широкая лестница из темного дерева с изящными перилами и резными балясинами. Все в молочно-шоколадных тонах с зелеными или бордовыми акцентами в виде штор или цветущих растений. К нам подскочили сияющие горничные в темных нарядах с накрахмаленными белыми фарточками. Отрядив маркизе реверансы, они справились о поручениях. Следом подошел дворецкий, вручил маркизе кипу писем, и мы двинулись в кабинет. Каждая уважающая себя леди имеет кабинет, по словам маркизы. Современной женщине без него никак. Пока она читала письма, а рыжеволосая мамзель выполняла какие-то распоряжения и отсутствовала, я рассматривала портреты на стенах и книги в стеллажах. «Что?» — оторопело протянула маркиза и уставилась на меня. «Что ты с ним сделала?» «С кем?» «С комиссаром. Мне пришла бумага», — она потрясла каким-то листком с гербовой печатью, «что мои долги закрыты. Комиссар выкупил их безвозмездно. То есть он не требует ничего взамен». «Это же хорошо?» — переспросила осторожно. «Мужчины ничего не делают просто так, моя дорогая. Особенно в нашем мире. Я хорошо знаю мужскую психологию и ловко выкручивалась при необходимости отдать долг и проценты. Но ты... Что ты сделала? Мне даже интересно». «Я не помню». Обратилась внутрь себя, пытаясь найти хоть какие-то отголоски, но ничего. Настолько ничего, что даже страшно. «Ладно, раз такое дело, то он явится сюда в самое ближайшее время и...» В двери кабинета суматошно постучали, и залетела рыжеволосая мамзель с горящими глазами. «Маркиза, ваш жених пришел!» «Что?» Привычно протянула она, но на этот раз получилось куда длиннее. «Комиссар Рекс?» Блондинка посмотрела на меня и выдала. «Честное слово, пришлая, ты меня поразила. За несколько дней охмутала самого завидного холостяка Арделии. Да он в принципе жениться не собирался, а тут... Как? Понятия не имею. Как далеко вы зашли?» Маркиза порывисто встала и, подходя к зеркалу у стены, поправила прическу. «Не знаю!» — выпалила в отчаянии. «Чем ты его сразила?» «Да не знаю я!» — взвыла едва ли не в отчаянии. «Как так получилось, что ты едва не вышла замуж, но не помнишь своего жениха? Это вообще по любви или по расчету?» «Хотя какая любовь за несколько-то дней?» «Видимо, расчет. Вы о чем-то договорились?» «Вспомни, дорогая, вспомни о чем!» Но чем больше я пыталась вспомнить хоть что-то, связанное с комиссаром, тем больше ощущала внутри пустоту. Пожала плечами и мотнула головой. Увы. Двери распахнулись, и горделиво задрав нос, в кабинет вошел дворецкий. «К вам гость, маркиза! «Я сам!» — фыркнул мужчина и, посторонив дворецкого, ворвался в кабинет грозовой тучей. «Ты что себе позволяешь?» — выпалил он. Дверь захлопнулась с таким грохотом, словно произошло землетрясение. На пороге стоял дракон. Точнее, вряд ли это дракон, но мужика драконило от увиденного. Трояна поднялась из-за стола, сложила бумаги стопкой и, нацепив на лицо примилую улыбку, заявила. «Дорогой, у меня радостная новость!» Дорогого затрясло. Грудь мужчины тяжело поднималась и опускалась. Кулаки сжаты аж до белых костяшек, зубы скрежещут, из глаз молнии сыплются. А он, стоит заметить, красив. И как хорошо, что его гнев направлен не на меня. Я, к слову, осталась незамеченной. Тихонечко сидела себе рядом с глобусом и рассматривала странноватую карту Артехидии, разделенную на острова. То, что ты сбежала из-под надзора к Савье, не новость. То, что сбежала от меня, тоже. Слово «меня» он прорычал и грозно двинулся в сторону маркизы. Ту не проняло. Откинув за спину кудри, она подняла подбородок и огорошила комиссара. «Я все вспомнила! Точнее, в моей голове воспоминания маркизы!» «Что?» Мужчина растерял боевой пыл и остановился. В этот момент в двери постучали, и рыжеволосая мамзель доложила. «Миледи, герцог Ди Мартин ожидает в библиотеке. И Ларош приехал. Его гнать метлой или принять?» «Герцог Ди Мартин?» Имя резануло подсознание, и я поежилась, словно по спине пробежался холодок. «Кажется, с товарищем мы встречались. И говно он, а не человек». «Ларош?» Маркиза хитро улыбнулась, бросив на меня быстрый взгляд. «Отличная новость. Пригласи его на кухню и покорми, а к герцогу я сейчас подойду. Вы ему пока налейте чаю». Мамзель кивнула и вышла. «Чаю». Комиссар злился, а я смотрела на его приятные черты, пытаясь почувствовать хоть какой-то отклик, но... пустота. Настолько пугающая пустота, словно этот человек — черная дыра в моей жизни. Мне страшно хотелось сбежать, я даже ноги повернула в сторону выхода, но маркиза снова заговорила. «Герцог Ди Мартин — мой давний кредитор, точнее, кредитор маркизы». «Отныне единственный твой кредитор — это я. Должна была бы уже знать, раз ты тут строила из себя не весь что». Трояна открыла рот. Да и я прибалдела от такой наглости. Он что себе позволяет? «Ты бы полегче, радость моя. Маркиза и герцог связаны с пришлыми, и я должна выяснить. Я твой мужчина и отвечаю за твою безопасность. Или ты забыла, что герцог пытался тебя похитить? Он в два счета раскусит тебя». «Но ты же будешь здесь». Трояна улыбнулась и погладила мужчину по плечу. «И придешь на помощь, если понадобится. К тому же ко мне вернулась память маркизы, и он ни за что не поймет, что я пришлая». Интересно, она не собирается рассказать комиссару, что на самом деле мы снова поменялись телами? Зачем она разыгрывает представление? «Но мои родители сразу поняли, что ты не маркиза. Это надо было додуматься подарить моей матери такую картину». «Он не твои родители», — отмахнулась она. «Я теперь знаю то, чего кроме маркизы никто не мог знать. Я все расскажу, комиссар, как только с ним поговорю. Я быстро, не сердись». Не дожидаясь ответа, маркиза двинулась к выходу, махая рукой и изображая пантомимы, чтобы я шла за ней. Но то ли комиссар умеет читать по мышцам спины, то ли да нельзя проницательный, потому что прозвучал его громовой голос. «Она пусть останется». Маркиза остановилась, прикрыла на мгновение глаза, но, видимо, встреча с герцогом Дермантином куда важнее, чем остальное. Поэтому напомнила для меня. «Что ж, племянница, жаль, что ты потеряла память после падения с лошади. Но я сегодня же пошлю за лекарем, он тебя осмотрит». На этом меня оставили с хмурым, как свинцовое осеннее небо, мужчиной. И что, спрашивается, делать с этим товарищем? Я его знать не знаю и, судя по ощущениям, знать не хочу. Комиссар осмотрелся, подошел к рабочему столу маркизы, беззастенчиво порылся в ее бумагах, на меня обращая внимание не больше, чем на сапожную пыль, но не нашел ничего интересного. Тогда повернулся к шкафам и открыл дверцу. «И что вы делаете?» спросила, скрестив руки на груди. Комиссар обернулся, окинул меня недоверчивым взглядом и хмыкнул. «Выполняю свою работу. Вы кто такая?» «Родственница маркизы, вы же слышали. Племянница». «Откуда?» «А мне почем знать?» «Из деревни». «Какой?» Он засыпал меня вопросами, попутно копаясь в шкафах. «По какому поводу допрос?» «По такому, что маркиза меня обманывает, и мне нужно понять, с какой целью. Не прошло и двух часов, как у моей невесты появляется новая захватывающая жизнь, полная бывших кредиторов и родственников. Договоримся так. Вы мне сами выкладываете, что знаете». Он нюхнул содержимое какой-то баночки и фыркнул. «Или мне придется применить к вам магию. Вы же знаете сущность моей магии, не так ли?» «Понятия не имею». «Напомните, вы кто?» У комиссара дернулся кадык. «Я же с лошади упала в деревне. Не помню ничего». «Но помните, что вы племянница маркизы», — с издевкой произнес он. «Твоего шаленя за ногу. Может, признаться?» «Подожди», — В меня ткнули пальцем и пришпилили к дивану таким острым взглядом, что я растерла солнечное сплетение, проверяя, нет ли там иголки. «Если маркиза вернулась в свое тело, то где Лена?» «Тут она я. С какой целью, интересно, любопытствует?» «Вы говорите странные вещи, комиссар. С лошади упала я, а бред у вас», — протянула испуганно. Для надежности усмехнулась и пошла на крайние меры. Вытерла рукавом нос. Подсознание вопило не признаваться. А почему леший его знает? Мужчина с подозрением осмотрел меня и, видимо, решив, что я не стою его высокого внимания, вернулся к обшариванию кабинета.